Он вытер и вычистил таз, налил в него воды. На следующий день взглянул, и вот так чудеса. Перед ним раскрылась картина зимнего леса. Увидел он деревеньку близ речки, бамбуковые хижины, диких лебедей и цапель, дальние и ближние горы, подернутые дымкой. «Как все это странно!» — подумал Вань с робостью и благоговением. Он позвал серебряных дел мастера и велел ему сделать к посудине оправу, выложить ее пластинами из белого серебра, чтобы ее сохранить на долгие годы. С тех пор в холодные зимние дни он часто приглашал к себе гостей на пирушку, как водится, с вином, и во время застолья показывал им ледяные картинки. Одна прекраснее другой. Они были столь разнообразны и не похожи друг на друга, что даже знаменитый живописец, взглянув на них, удалился бы в стыдливом смущении. Однажды произошло удивительное событие. По случаю восшествия на престол государя, императорский двор издал милостивейший указ о поощрениях чиновного люда и повышениях в звании. К чину Сюаньлилана добавились слова «муж, возвещающий добродетель». Бумага двора пришла к отставному советнику Ваню как раз в день его рождения. К нему пожаловали с поздравлениями многочисленные родственники, друзья и знакомые. Их усадили в гостевой зале, а в центре комнаты на плетеной циновке поставили таз с водой. В это время как раз стояли холода, и, понятно, вода в сосуде быстро замерзла, явив всем присутствующим чудесную картину. Гости увидели горную скалу, а на ней сидящего старца, слева и справа от него черепаху и аиста. Не дать не взять изображение бога долголетия Шоусина. Над столом пронесся вздох восхищения. И тут один из гостей, сведущих в делах не только нынешних, но и минувших, сказал: «Это обычный таз, обожженный в простой печи, а не диковинное порождение неба и земли, и не детище пяти первостихий. Однако ж, спору нет, вещь эта редкостная. А в чем тут дело, постичь невозможно». Еще кто-то, человечишка, к слову сказать, жалкий и подлый, угодливо хохотнул и подобострастно заметил: «Такая редкая драгоценность есть знак бесконечного долголетия. Она может принадлежать только самому счастливому мужу в Поднебесной». Пиршество окончилось, и все довольные разошлись. Породнившись с самим государем, Вань обрел еще больший почет и еще более разбогател. Как говорят в подобных случаях, слава его расцвела несравненно, а величие засверкало необычайно. И еще говорят, золота и серебра у него не счесть, а радости в жизни не исчерпать. Но, увы, все проходит, как убегают облака или рассеивается дым. Смежил очи, и все исчезло. Пришла пора, и муж, возвещающий добродетель по имени Вань Яньджи, скончался. Вслед за ним умер и его третий сын, высокий сановник. Родственники государева зятя стали требовать поместья Ваня себе, говоря, что богатство семьи пришли из дома Дуэя. Как-то, собрав человек 20-30 челяди, они ворвались в поместье и растащили все ценности подчистую. Младшие сыновья Ваня взирали на гнусное бесчинство, вытаращив глаза, но не решались оказать сопротивление. После этого грабежа пришла новая беда. Тысячи сынов заболоченных земель несколько раз кряду заливались водою. Хозяевам пришлось дать арендаторам дополнительное зерно, отчего закрома Вани быстро опустели. А потом вся земля перешла в чужие руки. Хозяйство семьи вконец захерело. Обоим сыновьям пришлось просить приюта у родственников. Наступило время, и они умерли в убогой старости. Ну а драгоценный таз утащили в семью государева зятя, а потом диковина попала в руки Тайши, великого наставника Цай Цзина. Кто-то из людей, проницательных и дальновидных, впоследствии заметил: сей сосуд таит в себе несчастье, так как в нем рождаются ледяные узоры, похожие на цветы. Он находился в семье Ваня, счастливая судьба коего оказалась краткотечной, ибо богатства его растаяли, подобно цветам изо льда. Правда, эти слова — лишь догадка потомков. В пору моего существования вряд ли кто мог предполагать подобное всерьез, или тем более осмелился бы высказать такой вздор вслух. Однако ж впоследствии подтвердилось, что жизнь Вани и вправду была не более чем сон. В древности сложили притчи вроде ханьданского сна или вишневого сна. Они говорят о том, что богатство и знатность, а также громкая слава подобны мимолетному сну, в котором человек видит как бы всю свою жизнь. Эта греза ничуть не лучше истории Джан Цзы о молодом пастухе. В ней, как известно, рассказывается о юноше, который днем был простым волопасом, а ночью становился знатным вельможей. И так долгое время. Впрочем, ваш ничтожный слуга поведает вам эту историю во всех подробностях, а пока послушайте стихотворение.